Часть вторая. Весной разливались реки, широко, свободно и мощно. Шли тяжелые волны, ребя речное тело, и от них расходился влажный, придавленный шум, тревожащий и неспокойный. Стаивали снега. На соснах вырастали смолистые свечи и пахли крепко. Небо поднималось выше и синело, а в сумерки оно было зеленовато-зыбким и манящим грустью. В тайге после зимней смерти творилось первое звериное дело — рождение. И все лесные жители — медведи, волки, лоси, лисицы, песцы, совы, филины — все уходили в весеннюю радость рождения. На реке кричали шумно гагары, лебеди, гуси. В сумерки, когда небо становилось зеленым и зыбким, чтобы ночью перейти в атласно-синее и многозвездное, когда стихали гагары и лебеди, засыпая на ночь, и лишь свербили в воздух мягкий и теплый медведки и карастели, на обрыве собирались девушки петь оладьи и водить хороводы. Приходили из тайги зимовьи парни и тоже собирались здесь. Круто падал яр к реке. Шелестела внизу река, а наверху сплалось небо. Притихло все, но чуялось в то же время, как копошится и спешит жизнь. На вершине обрыва, где на граните и сланце росли чахлый мох и придорожные травы, сидели девушки, сбившись в тесную кучу. Были они в ярких платьях, все крепкие и ядреные, пели они грустные широкие старинные песни, смотрели куда-то в темнеющую зеленоватую мглу. Девушки пели неизбытые широкие свои песни эти для парней. А парни стояли темными, взъерошенными силуэтами вокруг девушек, резко взгагатывая и дебоширя точно так же, как самцы на лесных звериных токах. У гулянок был свой закон. Приходили парни и выбирали себе жен, споря за них, и враждовали друг с другом. А девушки были безразличны и во всем подчинялись мужчинам. Спорили, взгагатывая, и бились парни, шумели, и тот, кто побеждал, тот первым выбирал себе жену. И тогда они, он и она, уходили с гулянок.